60. Могут ли гормональные заболевания лежать в основе нарушений работы органов чувств? Да, могут. Например, при диабете страдают все органы и ткани организма, в том числе и органы чувств. Даже небольшое изменение уровня сахара в крови у многих людей вызывает нарушение цветового восприятия, и они видят окружающий мир странно окрашенным. Особенно сильно этот симптом проявляется у диабетиков после физических нагрузок, например, спортивных тренировок. Гормоны мозгового слоя надпочечников, адреналин и норадреналин, выбрасываются в кровь при стрессе. У некоторых людей эти гормоны, выполнив свою работу, распадаются, образуя вещества, приводящие к психическим нарушениям, галлюцинациям. Такой неправильный распад адреналина и норадреналина обусловлен генетическими нарушениями и, к счастью, встречается довольно редко. Нормальный здоровый человек может различать около 10 тысяч различных запахов, причем женщины имеют гораздо более чувствительный нос, чем мужчины. Частичная потеря обоняния может быть симптомом диабета или снижения выработки гормонов щитовидной железы. При некоторых заболеваниях, например, болезни Аддисона, когда организму не хватает гормонов коры надпочечников, обоняние, наоборот, патологически обостряется. Это состояние называется гиперосмией, и иногда оно очень мешает жить своему хозяину, а чаще хозяйке, так как любой не очень приятный запах буквально сводит их с ума. Часто гиперосмия наблюдается при гормональной перестройке во время беременности.